От шашлыков Настя отказалась, специально для нее на мангале запекли два шампура с овощами, помидорами, баклажанами и сладким перцем, которые она сживала без всякого удовольствия. Аппетита не было совсем. Наверное, она еще не окончательно выздоровела. Горло уже почти не болело, голос нормальный, только нос еще немного закладывало, когда она сидела неподвижно или лежала. И в целом можно сказать, что бабушка-доктор из гостиницы слово сдержала. Два дня интенсивного лечения, и Настя смогла полноценно работать. Но болезнь еще гнездилась где-то в глубине ее организма и периодически высовывалась наружу. То голова закружится, то сердце вдруг забьется быстрее и сильнее обычного, то одышка появится, и аппетита вот нет. И настроение, честно признаться, было не очень. Почему-то ужасно неудобно перед Егоровым. Мало того, что нагрузила его просьбы, выполнение которой нужно исключительно ей и Короткову, но уж никак не самому майору, так еще и втравила его в историю с чемоданом, до которого ей вообще никакого нет дела и быть не может. А теперь подвесила его своей информацией о проспекте Ермака. И если старший опер начнет клясть ее последними словами, то будет совершенно прав. Чего она лезет? Куда? Зачем? Это чужой город, это чужие люди, и это чужие дела. Они сидели среди вековых деревьев, растущих на участке вокруг дома, в удобных садовых креслицах, неподалеку симпатичный молодой мужчина кавказской внешности колдовал над мангалом, то и дело поднося к столу новые шампуры. Становилось все прохладнее. Насте принесли плед, в который она тут же закуталась. Мужчины Коротков, Ворожец и два высоких чина из администрации Вербицка вели оживленную беседу, которая Насте была совсем неинтересна. Инвестиции, финансирование, бюджет, налоги, соцпакеты для бюджетников. — Почему вы не кушаете? — заботливо спросил Ворожец, заметив стоящую на столе перед Настей тарелку с недоеденными овощами. — Невкусно? — Спасибо, я наелась. — А хотите сыру на мангале? Это потрясающе вкусно! — Сыр на мангале. А что, можно попробовать? Настя никогда такого не ела. По крайней мере, это точно будет не так пресно, как овощи. Ворожец тут же достал телефон. — Инна, скажи Наде, чтобы подошла к мангалу. Появилась худая, неулыбчивая повариха Надя, о чем-то поговорила с черноволосым усатым юношей, колдовавшим у мангала, ушла в дом, снова вернулась, неся большую тарелку с крупными кусочками сыра. — Театр абсурда, — подумала про себя Настя. — Нашему Пете явно не хватает самых простых организаторских способностей. Сразу видно, что он никогда не руководил даже самым маленьким коллективом. Чего проще? Пошли на кухню мальчика, который у мангала. Он быстро сбегает и принесет сыр. 2 минуты. Так нет, надо звонить помощнице, просить ее прислать повариху сюда. Здесь сказать ей, что надо принести сыр. Повариха уйдет, потом вернется. Масса лишних телодвижений и пустая трата времени. Блюдо оказалось неожиданно вкусным. А вот разговор оставался по-прежнему скучным для нее. Доев сыр, она тихонько встала и ушла в дом. Дверь в кабинет помощницы была приоткрыта. Настя вежливо постучалась и заглянула. Инна сидела за компьютером и быстро печатала какой-то текст. Подняла голову и улыбнулась, увидев Настю. — Да, Анастасия Павловна. — Вы заняты? — Не отрывать вас? — Глупости, — решительно ответила Инна, отодвигая кресло и вставая. — Что-то случилось? Настя покачала головой. — Ровным счетом ничего. Просто я удрала с мужского застолья. Они обсуждают такие вопросы, в которых я не разбираюсь. Хотела выпить кофе потихоньку, но не знаю, удобно ли идти на кухню и просить Надю. Инна снова улыбнулась, и Настя подумала, что, несмотря на некрасивые черты лица, улыбка у нее совершенно очаровательная. — А давайте я вам принесу, Анастасия Павловна, и себе заодно. «Согласна», — кивнула Настя, — «но с условием, что вы не будете называть меня по имени-отчеству. Просто Настей вполне достаточно». Инна принесла кофе, и они уселись в гостиной в мягкие кресла. «Вам удобно в доме Петра Сергеевича?» — спросила Инна. «Ничего не нужно, всего хватает. Если что, говорите сразу, все будет исправлено». «Все в полном порядке», — искренне заверила ее Настя. «Комната удобная, еда превосходная, хозяин чрезвычайно приятный человек, хотя и не без особенностей». Инна бросила на нее заинтересованный взгляд. «Что вы хотите сказать?» «Да ничего». Настя отпила кофе, который на ее вкус был крепковат. «Скажите, Инна, вам не трудно работать с Петром Сергеевичем?» «Трудно?» — казалась помощница Ворожца искренне удивлена. «Почему мне должно быть трудно?» «Потому что он дергает вас по каждому пустяку и заставляет работать его устным телефоном. Уже несколько раз при мне он просил вас что-то сказать Наде, хотя куда проще было бы самому сказать ей все, что он считает нужным. Он даже со своей подругой связывается только через вас. Ни разу за это время я не слышала, чтобы он с ней разговаривал. Зато постоянно слышу: «Инна, позвони Галине и скажи...» Для меня это, прямо скажем, странновато. Или он по каким-то причинам не дружит с телефоном? Знаете, есть такая форма невроза, когда человек уверен, что телефон излучает какие-то опасные для здоровья волны, и его лучше держать подальше от головы, нет? Инна смотрела на нее в упор, улыбалась, но молчала. «И этот разговор с вами насчет доктора тоже меня поразил», — продолжала Настя. «Скажите ему, что у меня болит, и решите проблему так, чтобы у меня не болело. Признаюсь вам честно, для меня это просто цирк с конями. Безусловно, Петр Сергеевич — чудесный человек и гостеприимный хозяин, а на небольшие странности имеет право каждый из нас. И я никоим образом не намерена обсуждать Петра Сергеевича. Но при этом я понимаю, что работать с таким человеком должно быть трудновато. Так что мой вопрос был, собственно, не о нем, а о вас». Теперь Инна смеялась уже открыто, но совсем не громко. Ее небольшие, сильно накрашенные глаза лучились задором и весельем. «Я обожаю Петра Сергеевича», — ответила она мягко. «Если бы вы знали, сколько приятных минут я провожу дома, рассказывая мужу о каждой выходке Ворожца. Мне кажется, мы с мужем даже стали как-то ближе с того момента, как Ворожец взял меня на работу. Он же неисчерпаемый кладезь для наших домашних шуток». «И вас все это не раздражает? Все эти «позвони Галине» и «скажи Наде»?» — не поверила Настя. «О, это вы еще совсем мало слышали. Я для Петра Сергеевича руки, ноги и язык. У него только глаза и уши свои, ну и мозги, само собой. У него в мобильнике, в телефонной книге забиты только три номера — начальника УВД, мэра и мой. Все, больше никому и ни по какому поводу он сам не звонит». «Но почему?» Инна задумчиво посмотрела на нее, словно прикидывая, имеет ли смысл что-то объяснять гости. «Видите ли, Настя, у Петра Сергеевича было очень непростое детство. Не знаю, рассказывал ли он вам про мать-алкоголичку?» «Рассказывал». «Ну, тогда подробности вас не удивят. Он с малых лет тащил все на своих плечах, и мать, и квартиру, и себя самого. Мыл, готовил, убирал, стирал, еще и зарабатывал при этом. И он так наработался, что когда стал достаточно состоятельным, сказал себе: «Я больше никогда ничего не буду делать сам. Я буду платить за то, чтобы все делали за меня и для меня. Больше пальцем не пошевельну». Вот такая странность у моего работодателя. Он может сутки напролет сидеть с бумагами, лично проверит каждую цифру в отчете, каждую букву в договоре. Но в том, что касается личного, бытового жизнеустройства, он принципиально не будет ничего делать. Он не ленив, нет, он труженик. Но вот такая особенность. Он может позвонить начальнику УВД или мэру и решить сложный вопрос. И в то же время не может себя заставить позвонить слесарю и попросить починить кран. Для слесаря существую я. С персоналом он вообще не разговаривает, общается со всеми только через меня. Даже с директорами своих предприятий. То есть деловые вопросы он решает с ними лично, разумеется, но назначать встречу и согласовывать время сам не станет ни за что. Например, ему нужен директор химкомбината. «Инна, вызови ко мне Парфенова на 17 часов». Я связываюсь, выясняю, что директор комбината в час дня уезжает в область, то есть приехать к Ворожцу он может примерно до полудня, чтобы не опоздать. А до полудня Петр Сергеевич занят, у него назначены еще какие-то дела. Докладываю, в ответ получаю: «Реши как-нибудь, чтобы этой проблемы не было». Как решить? Отменить утренние мероприятия? Отменить поездку директора в область? И вот так почти каждый день. «И как вы выходите из положения?» — поинтересовалась Настя. Инна пожала плечами. «Решаю проблемы, чтобы их не было. Научилась». «Можно спросить, кто вы по образованию?» «Можно», — усмехнулась помощница. «Преподаватель немецкого и французского». «Удивляетесь, наверное, почему я здесь?» «Работала в лучшем лицее города. Потом в лицее сменилось руководство. Новый директор захотел взять на мое место свою любовницу. Меня уволили. Правда, под видом сокращения, так что в трудовой книжке ничего крамольного не написано. Хоть за это спасибо. Какое-то время сидела без работы. Потом Ворожцу понадобился помощник, и кто-то предложил ему мою кандидатуру. Меня взяли временно, до тех пор, пока он не подыщет себе такого человека, как ему хочется. Условия, конечно, совершенно кабальные, выходных нет, зато есть ночные звонки с требованием поменять перегоревшую лампочку. Планировать ничего нельзя. Начало рабочего дня в 8, конец, когда хозяин отпустит. Это может быть и в 10 вечера, и в 12, и в 2 часа ночи. Но меня и это устраивает, потому что платит Ворожец очень щедро. Мы с мужем на эти деньги проживем потом довольно долго, пока я буду искать работу по специальности. Мой муж ведь бухгалтер в госучреждении, зарплата копеечная. А как же Петр Сергеевич обходился без вашей помощи раньше? Насколько я понимаю, он состоятельным человеком стал давно. Получается, что решение ничего не делать самому он принял совсем недавно? «У него был другой помощник», — коротко ответила Инна. «И что? Куда он делся? Сбежал от хозяина? Или Ворожец его уволил за нерадивость?» «Он погиб. Разбился в машине вместе с водителем». «Вот оно как», — подумала Настя. «Давно принял решение ничего не делать самому, если можно кому-то поручить. Наработался в детстве. Устал. Кран чинить не будешь, хотя и умеешь, и даже слесаря вызывать не будешь, хотя и можешь. А с персоналом почему сам не разговариваешь? Не твоего ранга это люди? Или тоже просто потому, что это работа, которую можно перепоручить? Вот какой ты, Петя Ворожец, оказывается, а с виду не скажешь, ведешь себя на первый взгляд нормально. Приятный такой, искренний, умный. Только вот странности твои тебя выдают». «Не унизительно?» — тихо спросила Настя, внимательно глядя на помощницу Ворожца. «Вы такая умница, с таким образованием, с нормальной семейной жизнью, и меняете перегоревшие лампочки обалдевшему от денег нуворишу». Инна от души расхохоталась. «Унизительно? Да ни капельки. Ворожец держит меня в помощниках именно потому, что я умная, ловкая, много знаю и многое умею, и он все это видит и ценит. А вот знаете, что такое по-настоящему унизительно? Это когда тебя, специалиста в своем деле, получавшего образование и много лет работавшего по специальности, считают полным идиотом, равным по интеллекту ребенку в младшей группе детского сада. Вот это действительно унизительно, и от этого выть хочется. Возникает ощущение напрасно прожитой жизни. Настя посмотрела на нее озадаченно. «Что вы имеете в виду? Вас кто-то считает интеллектуально недостаточной?» «Не меня», — грустно усмехнулась Инна. «Мужа. Но и не только его. Вообще всех бухгалтеров, которые относят больничные листы в фонд социального страхования на оплату. В это место вообще приходят только хорошо подготовленные бухгалтеры, чтобы отдать уже оформленные документы на выплату денег по больничному. Неопытных новичков там не может быть по определению. И вот представьте себе, для них там, в фонде, по местной видеосвязи транслируют гениальные стихи, сопровождая их мультяшными картинками. Целиком стих я не воспроизведу, но вот несколько образчиков этого творчества. По замыслу великого поэта идет разговор человека с пачкой денег. Пачка денег объясняет человеку, что он должен предпринять, чтобы ее получить. «Знаешь, чтоб меня добиться, кое-что должно случиться. Сдай больничный на работу, заявление напиши, подпиши собственноручно и проверь, чтоб было верно. За 5 дней бухгалтер должен переправить документы в фонд соцстраха. Через 10 дней больничный превратится в пачку денег, и тогда ты сможешь смело в банкомате взять меня». Примерно со второй строчки Настя начала трястись от хохота. «Господи, Инна, что это?» Инна молча ждала, пока гостья отсмеется. Лицо ее было серьезным и даже немного печальным. «Понимаете, Настя, идея была, вероятно, неплоха. Изначально неплоха. Написать инструкцию в веселых стихах, чтобы и запоминалось лучше, и настроение поднимало. Но это хорошо для студентов, которые изучают бухучет и которым нужны мнемонические приемы, чтобы выучить материал к экзамену. Неужели кому-то могло прийти в голову, что самые опытные бухгалтеры предприятий, регулярно привозящие в фонд правильно оформленные больничные листы, могут всего этого не знать? За кого вообще их там принимают? За практикантов? Вот это и унизительно. Но это только одна часть унижения. А вторая? Идея бог с ней, но есть ведь еще и воплощение этой идеи, результат работы. Вы решили создать инструкцию в стихах, флаг в руки, сочиняйте. Но пусть это будет хотя бы прилично по форме, но нет. Зачем? Для чего напрягаться, составлять слова связно и ладно, заботиться о рифме, если уж так хочется непременно стихами изъясняться? И так сойдет, people's хавает. У нас ведь принято считать народ быдлом, который ни в чем не разбирается и схавает любые помои, которыми его накормят. — У вас это в Вербицке? — уточнила Настя. — У нас это в России, — очень серьезно ответила Инна. — Разве в Москве не так же? — Уверена, что то же самое. Дело же не только в халтуре, в творческой работе. Дело в отношении в целом. Нам врут прямо в глаза и уверены, что мы не возмутимся. Потому что мы people, то есть быдло, и мы схаваем, и это повсеместно. Настя собралась было выразить полное согласие, но внезапно вспомнила вчерашний спектакль. Вряд ли для его создания приглашали хорошо оплачиваемого известного режиссера. Наверняка все сами придумали, и идею, и сценарий, и сыграно было с блеском, с душой, с изюминкой. Нет, не права, Инна. Да, людям открыто и нагло врут, это правда. Но в творческой работе все-таки не все халтурят в надежде на то, что people схавает. — Согласна, — кивнула Инна, когда Настя поделилась с ней впечатлениями о торжественном вечере в театре. Кстати, идея пародийного спектакля принадлежит Ворожцу. На Настином лице отразилось такое изумление, что Инна невольно засмеялась. «Чему вы удивляетесь, Настя? Петр Сергеевич у нас весьма креативен. Вы не знали?» «Даже предположить не могла», — искренне ответила Настя. «Открытый — да, искренний — да, без комплексов — тоже да. Но чтоб креативный, вы меня ошарашили. Вот уж никак не ожидала». Со стороны входа в дом зазвучали мужские голоса, громче всех говорил один из приглашенных сотрудников администрации города. «А то все только обещаешь, Петр Сергеевич, все кормишь и поишь, а я баньку жду, не дождусь». «Ну да», — подумала Настя, — «конечно, куда ж без баньки-то? Наелись, напились, теперь самое время попариться». По-хорошему, надо было бы изменить порядок действий, сперва попариться, а потом уже налегать на мясо и спиртное. Но у них свой порядок, лишь бы меня не трогали. Ей, разумеется, тут же предложили присоединиться, но, выслушав вежливый отказ, не настаивали. — Но хоть в бассейне поплавайте, — упрашивал ее ворожец. — Вы за все время ни разу туда не сходили. У меня нет купальника. — Внизу все есть. Инна вам покажет. Специально для гостей купальники, плавки и тапочки всех размеров. Новые, из магазина, нераспечатанные. — Вообще-то поплавать можно, но уж точно не сейчас, когда там будет плескаться развеселая компания из четырех сытых и поддатых громогласных мужиков. Лучше, наверное, завтра встать пораньше, когда в бассейне никого не будет. Завтра последний день пребывания в доме Ворожца. Они с самого начала договорились, что приедут вечером в субботу и в среду утром вернутся в гостиницу. «Инна, позвони Галине, через час будет нужен массажист». «Конечно, Петр Сергеевич». Дожив до 54 лет, Анастасия Каменская так и не поняла, как устроены люди, которые накануне предстоящего рабочего дня могут чуть ли не в полночь завалиться в баню, да еще массажиста пригласить, то есть затевают расслабуху всерьез и надолго. Или они такие крутые начальники, которые имеют возможность просто не выйти на работу, когда им не хочется? Или они умеют высыпаться и восстанавливаться за какие-нибудь 2-3 часа? Или они знают, что завтра будет тяжело, но относятся к этому безразлично? Или ухитряются вообще не думать о том, что будет завтра? Наверное, если бы сейчас ей дали возможность поговорить с 17-летней Настей Каменской, сегодняшняя Анастасия Павловна сказала бы: «Люди интересны, многообразны и неповторимы. Не упускай возможность изучать их. Не проходи мимо людей, попадающихся на твоем пути. Постарайся заглянуть в каждого. Ты не найдешь двух совершенно одинаковых. Каждый уникален, и каждого так интересно понять». Настя улыбнулась собственным мыслям. Ну, слава богу, хоть что-то она может сказать той молоденькой девочке. Воспользовавшись тем, что Инна отвлеклась на звонок Галине, она поднялась на второй этаж и толкнула дверь, ведущую в дискохранилище-библиотеку. Вот он, тот самый двухтомник, черный фон, красные буквы названия и почти совсем стертое позолота на имени автора. Истрепанный корешок, год издания 1986. Еще в первый раз, позавчера, когда она взяла в руки один из томов, ей показалось, что среди обреза страниц выглядывает кончик закладки. Если ее догадка верна... Да. Так и есть. Именно на этой странице Скарлетт О'Хара произносит: «Я никогда больше не буду голодать». «Я никогда больше не буду». Обещание Скарлетт превратилось в заклинание Ворожца. Сколько же ему было лет, когда он впервые прочел «Унесенных ветром»? Не меньше 25. Возможно, больше. Странно. Человек с такой биографией, завязанный в подпольном бизнесе, вряд ли вообще читает, а уж тем более женские романы, пусть даже и очень хорошие. Наверное, случайно прочел. Просто попалась в руки чья-то книга, а заняться было нечем. Впрочем, какая разница? Важно другое. В этой книге он нашел что-то, какие-то слова, которые стукнули в его сердце. Может быть, его привлек образ главной героини, идущей по головам к своей цели. А может быть, именно эти слова: «Я никогда больше не буду голодать». И Петя Ворожец решил, что никогда больше не будет сам делать то, что можно поручить другим. В кармане блямкнул телефон, извещая Настю о пришедшем сообщении. «Наверное, Лёшка, здесь уже первый час ночи, а в Москве едва за 9 вечера перевалило». Но сообщение оказалось от Егорова. Она постояла на пятачке между комнатами, размышляя, как правильно поступить. Пойти в свою комнату, лечь спать и поговорить с Коротковым завтра или спуститься в цокольный этаж и найти Юрку прямо сейчас. «Лучше сейчас», — решила она и направилась вниз. Бассейн был пуст, мужчины сидели в парилке. На круглом столе расставлены бутылки, легкие закуски, фрукты, чистая посуда. Настя с сожалением посмотрела на голубую прозрачную воду. Похоже, завтра утром поплавать тоже не удастся. Но, может быть, вечером, если Петр опять гостей не созовет. Она присела за стол и начала отщипывать по одной ягодке винограда. Через пару минут послышался стук каблуков. «Инна». «А вы передумали?» — спросила она. «Показать вам, где купальники и тапочки?» «Спасибо, нет. Мне нужно Юру поймать, буквально на пару слов договориться, в котором часу мы завтра выезжаем. Потом пойду спать». «Счастливая!» — «Эх!» — вздохнула Инна с улыбкой. «А мне предстоит сидеть здесь, пока последний гость не уедет». «Почему именно здесь?» — удивилась Настя. «У вас же есть кабинет. Что вам здесь делать? На полуголых мужиков смотреть? А вдруг Петру Сергеевичу что-нибудь понадобится? В баню он телефон не берет, так что позвонить и вызвать меня не сможет. Да и с полем в этом помещении проблемы, окон же нет». «Тяжелая у вас работа», — посочувствовала ей Настя. «Забавная», — возразила помощница Ворожца. «Не дает скучать, за такую зарплату просто грех жаловаться». За дверью, ведущей в банный комплекс, послышался шум воды, льющейся в души, потом плеск и громкие уханье. После парной настала пора смыть под душем пот и прыгнуть в холодную купель. Через пару минут появился один из сотрудников администрации, за ним Коротков, оба в плавках и с махровыми полотенцами в руках. Дядька из администрации немедленно прыгнул в воду и поплыл мощным красивым брасом. Коротков же, заметив Настю, направился к столу, за которым она сидела вместе с Инной. Инна тут же деликатно отошла, и Настя, проводив ее глазами, увидела, что та уселась в дальнем углу бассейна на маленькое, обитое коричневым дерматином креслице рядом с каким-то пышным растением в катке. Значит, вот где место помощника во время оздоровительных забав. «Если ты хочешь получить свою информацию, нам придется завтра выехать пораньше», — сказала Настя. «Егоров может с нами встретиться только с утра. Потом он будет весь день в бегах». Юра внимательно посмотрел на нее, взял из вазы крупное желто-красное яблоко, с хрустом надкусил и начал жевать. Набросил на стул полотенце и сел напротив. «Опять крутишь?» — хмыкнул он. «Выкладывай, что случилось». «Да, не обмануть ей Короткова. 30 лет дружбы псу под хвост не выкинешь». Она посмотрела вокруг. Инна далеко, гость плавает, второй гость и хозяин дома еще не вышли из парной. Во всяком случае, душ не шумит и вода в купели не плещет. Она постаралась обойтись минимумом слов, Юрка и так все поймет. «Короче, Виктор просит помочь. Мы, конечно, не обязаны, да и права не имеем, но он ведь нам помогает. И потом, Юр, с этими участками под застройку. Все так скучно». «Ну да», — кивнул он, — «тебе движуха нужна. Куда ж наша Пална без драйва? Ладно, помогай, я без тебя вполне справлюсь». «Ты не понял», — Настя понизила голос, — «ты должен помочь. Ты мне уже нельзя». «Ну, здрасте. А кто в мэрию поедет, и в кадастровую палату. Я кругом договорился, мне завтра обещали сделать копии нужных документов. Я съезжу. Скажешь, куда, кому и какие документы получить? Я все сделаю. Коротков внезапно рассердился. Слушай, во что ты меня втягиваешь? Ты вообще соображаешь, чем это пахнет, если нас поймают на этом деле? Или тебе полковник Баев страсть как понравился? Лично мне нет. Я бы от него держался подальше. Да, полковник Баев, встреча с ним не самая приятная перспектива. Угрюмый, злой, недоверчивый, тяжелый. Но задача в том и состоит, чтобы избежать беседы с ним в связи с Витей Егоровым. Впрочем, если такая беседа и состоится, то будет не мирный разговор, а скандал. Значит, надо просто очень постараться. Надо постараться, чтобы не нарваться, — задумчиво продекламировала Настя. Чего это ты стихами заговорила? Да так, вспомнила одну забавную историю. Так что скажешь? Сказал бы я тебе, — пробурчал Коротков. Ладно, завтра в 7, выезжаем в 8. Пойдет? Я тебя обожаю. Настя вскочила с места и звонко поцеловала Короткова в макушку. Потом сообразила, что их видят и Инна, и плавающий в бассейне сотрудник администрации, но решила, что ничего страшного. Ну, подумают они, что московские гости — любовники, и что? Они наверняка и без того так считали. Наконец, со стороны двери, за которой находилась парная, раздались звуки, свидетельствующие о том, что вот-вот в бассейне появится хозяин с гостем, и Настя решила, что будет лучше, если они ее здесь не застанут. Она подошла к Инне, сказала, что завтракать они собираются в 7 утра, выразила восхищение тем, как долго Петр Сергеевич может находиться в парилке, и умчалась спать. Но перед тем, как лечь, отправила 2 сообщения. Одно водителю Володе, второе — Егорову.